Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня мы решили поговорить о любви и зависимости. Вообще-то такая тема уже была в нашей передаче, но было это, страшно подумать, уже 5 лет назад. И за это время, как мне кажется, очень многое изменилось, а мы почему-то говорим о любви все реже и реже. И сама тяга считать любовь зависимостью, ну, как-то стало очень заметно. Я боюсь, что в ближайшее время психиатры и наркологи начнут активно ее лечить, придумывать лекарства от любовной зависимости. Да и родители все время жалуются, что молодые люди и подростки прямо-таки сходят с ума от любви, или от своей влюбленности, или от поисков любви, когда ее нету. Похоже, нам с вами снова нужно попробовать разобраться в этих понятиях. Конечно, окончательно этого никогда не получится, ведь любовь — единственное чувство, которое испытывает человек, по моему глубочайшему убеждению. Других чувств у нас вообще нет, они все лишь производные любви, эти самые человеческие чувства. Но вот что же все-таки стоит лечить, что такое зависимость от любви, мы поговорим сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров и всех прямых эфиров Радио России. Что такое зависимость от любви? Как понимаете это вы, дорогие радиослушатели? 495-956-1514. И тема эта в субботу стала как-то особенно болезненно актуальной. И у нас есть страшный пример. 12 февраля, ну, практически в ночь с пятницы на субботу, умерла Уитни Хьюстон. Легендарная певица, американская певица, очень популярная в нашей стране, особенно, конечно, после фильма «Телохранитель», который, по-моему, смотрели решительно все. Я хочу сказать то, что, может быть, наши слушатели не очень хорошо понимают. Смерть Уитни Хьюстон – это классическая смерть от любовной зависимости. Она в строгом смысле этого слова, как считают, собственно говоря, и американские психиатры, страдала этим почти заболеванием. В чем суть история? Ну, история, суть истории, у нее есть имя, и это имя Бобби Браун, рок-н-ролльный певец американский. Их в 2002 году состоялась их свадебная церемония, ее называли свадьбой десятилетия, разумеется. И Уитни Хьюстон сказала: «Это моя любовь до гроба». Ну, на самом деле, после знакомства с Бобби в 89 году, сегодня только Бобби все винят в ее смерти, жизнь принцессы Уитни стала катиться вниз. Драки, наркотики, алкоголь легендарные. Бобби был большим специалистом по изготовлению коктейлей из марихуаны, со спиртом, с добавлением, со спиртным, простите, и с добавлением кокаина. Эти коктейли достаточно быстро свели Уитни на самый низ. Она перестала петь и записываться, хотя была самой коммерчески успешной певицей тех десятилетий, самой коммерчески успешной певицей 80-х годов. Она на фотографиях папарацци. Уитни того времени больше похожа на чудище. Растрепанные волосы, опухшее лицо, лишний вес, злые потухшие глаза. Вот такой ее увидели в середине 2000-х годов. Ну, там опоздание или неявка на приемы в Белом доме, она выгоняла лучших друзей. В общем, неизвестно, с какими силами. В 2007 году она развелась с Бобби Брауном. Бобби рисовал на стенах дома, в котором она тогда жила, глаза дьявола, пытался всячески ее преследовать, но она вернулась к Клайву Дэвису, который был ее продюсером и наставником, записавшим лучшие ее альбомы. Я имею в виду, вернулась в работу к Клайву Дэвису. И, казалось бы, все, она сбежала от самого страшного, что может быть в жизни, но все с того же 2009 года, как выяснилось потом, она продолжала испытывать депрессию. Она не могла жить без Бобби Брауна и начала принимать антидепрессанты. Что нам с вами важно понять? Фактически она сменила одни убивающие ее коктейли, но другие только из области официальной медицины. Ксанакс называется препарат, 6 баночек которого пустых обнаружили около ее ванны. На самом деле это не антидепрессант, но об этом отдельный разговор, если вам будет интересно. По всей видимости, мы сейчас можем только предполагать, причиной смерти послужила алкоголь в сочетании вот с этим самым препаратом. Она уснула и, не заметив этого, во сне утонула в ванной. Скорее всего, это было так. Итого, причиной смерти послужила любовная зависимость. Мне бы очень хотелось, рассказывая эту историю, я хочу сказать, что мне бы очень хотелось услышать от наших слушателей сегодня версию о том, кто виноват. Ну, правда, виноват Бобби Браун, который явился, ну, своего рода вирусом, если хотите. Он вызвал у Уитни любовную зависимость, и эта история кончилась трагически, как сегодня знает весь мир. Ваше мнение по телефону 495-956-1514. Ну, а музыкальные паузы у нас сегодня вполне понятны. Your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And dreamed of, and I wish you joy. Серебряные нити. Сегодня фактически суть происходящего свелась к следующему. Любую безумную, несчастную любовь, как сказал бы Стефан Цвейг, Амок, любовь, приносящая боль и страдания, у нас сегодня склонны называть зависимостью. Вообще, традиция эта возникла не у нас, а в Америке относительно недавно. Наверное, вот как раз в пределах последних 5-6 лет. Дело в том, что авторы уже нескольких вышедших на русском языке книг о любовной зависимости утверждают примерно следующее. Любовь – это высокая, жизнеутверждающая чувства. А вот все остальное, голод, жажда по любимому, странные, несоответствующие, ну, скажем так, социальному уровню людей взаимоотношения, это патология. Она является аналогией наркомании, и поэтому так и называется в некоторых книгах наркоманическая любовь. Ну вот, пример Уитни Хьюстон, типичный случай по этим книгам той самой патологической любви. Мне очень хочется понять, что думают по этому поводу наши радиослушатели. Вот почему. Ну, почти любая невзаимная любовь считается несчастной. Значит, мы ее будем относить к числу патологии, к числу наркомании. Ну, переживает же человек? Переживает. Вот у него развивается похмелье, синдром отмены. Все так просто. Стоит от этого лечиться. Есть еще одна форма патологии, та самая, которая приключилась, я пока в кавычках говорю, которая приключилась с Уитни Хьюстон. Очень хорошо знакомая, наверное, многим нашим радиослушательницам, раз об Уитни Хьюстон речь. Речь идет о том, что о знаменитой фразе «выйти замуж за мерзавца». Да, ну вот как бы милая, добрая, порядочная, как говорят, состоятельная порой, материально женщина выходит замуж за алкоголика, наркомана, уголовника и совершенно искренне в него влюбляется. Он ее мучит, издевается над ней. Ну вот, скажем, у Уитни Хьюстон она же была, ну правда, одной из самых богатых, самой богатой эстрадной исполнительницей 80-х годов. Ну, то есть проблем с разводом не было решительно никаких. Лучшие адвокаты, все было в ее распоряжении. Любила. Это такая болезнь, вызванная Бобби, который сознательно совершенно играл в такого, знаете, демона. Он ей манипулировал, он вызвал любовь, а она жертва зависимости. Ну вот видите, в общем, как бы это сказать про коллег, нехорошо, конечно. Ее полечили. Здравствуйте, Светлана. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, милая, любимая мне Светлана. Мне кажется, что он манипулировал ей, но она не должна была так просто сдаваться. Даже если она очень сильно его любила, Она должна была отстаивать свое право на творчество. Свет, откуда берется в женщинах выйти замуж за мерзавца? Или это любовь к мерзавцу? Это что такое за чувство такое? У мужчин тоже такое случается, между прочим. Только женщины, как правило, не мерзавки, а вот все те же самые наркоманки, проститутки, как бы десоциализированные женщины. Или, как вариант, маленькая такая, такой вариант, да, вот он страшно даже произносить. Он звучит как «сделать себе женщину». Вот взять там, я слышал такие фразы от пациентов, «я ее растил с 16 лет, чтобы сделать ее такой, какая мне нужна». Я даже не детали сейчас хочу обсуждать, а вот откуда берется такое чувство в мужчинах и женщинах, с вашей точки зрения? Это что такое? Ну, кто такой? Это садизм, мне кажется. Со стороны мужчин? Или со стороны мужчин. Да. Спасибо большое, Светлана. Здравствуйте, Анна Акимовна. Доброй ночи всем. Вы знаете, я не Хьюстон буду обсуждать, что я просто хочу сказать, что вот о той любви, которую говорите, мучился и страдал Хьюстон, это не это, ну как вам сказать, ну даже не назвать любовью. Это любовь человеческого плана. Понимаете, это собственническая любовь. А она появляется от страха. Что есть такое страх? Вот и в Библии написано, там во многих книгах Библии. И есть даже вот книга притчи Соломоновых. Начало мудрости – страх Господень. То есть, если человек понял, что такое страх, а страх появляется у нас только когда мы отворачиваемся от Бога. Понимаете? Вот так у нас энергия расположена. Меня, Анна Акимовна, я понял. Но и как бы не хочу туда тоже погружаться по той простой причине, что на самом деле тут надо разбираться с тем, что такое страх Господен, и нужно разбираться в действительности, отвернулись ли Уитни Хьюстон от религии. Нет. Она была и осталась искренней протестанткой, она молилась, она пыталась всячески, не в православной вере, но все-таки пыталась преодолевать эту свою страсть к демоническому Бобби Бланду. Поэтому, ну, как бы не имеем мы права этот аспект проблемы обсуждать. Здравствуйте, Ирина. Алло. Алло, я уже Ирина. Доброй ночи. Значит, тема очень важная, потому что она действительно библейская, вот как говорит эта предыдущая женщина. Я сама... Она действительно библейская. Да. Только в чем претензия? Я сама оказалась вот такой вот, в такой ситуации, когда я человека полюбила, вот как вы сейчас рассказываете про Хьюстон. Значит, у нас две любви, как я понимаю, два сапога пара и единое целое. Вот, видимо, Хьюстон оказалась вот во втором варианте, когда единое целое. Но человек действительно... тобой манипулирует, и, как вы правильно сказали... Да он не манипулировал. Нет, он откровенно издевался, откровенно пытался... Он откровенно издевался, откровенно пытался, ну, как бы сделать ее, поставить ее на свой уровень, да? Она его прощала. Она прощала. Прощала, подставляла щеки. И прощала, прощала, прощала, но почему библейская? Потому что такие люди, они от дьявола. И они сначала, на очень короткий период... То есть, почему? Бобби Блант от дьявола, да? А скажу, почему? Да, нет, не надо. Понимаете, я не люблю определять людей, которые от дьявола, а которые от Бога. Уж простите меня ради Бога. Поскольку я думаю, что дьявол в человеческих душах – это все равно некое их заблуждение. Вот, я очень боюсь таких квалификаций, простите меня, Ирина, пожалуйста. Я хочу вот что сказать. Понимаете, ну, все равно, даже если мы сейчас устроим богословский диспут на тему о том, что такое страх Божий, и какое ко всему этому отношение имеет Библия, и надо ли прощать, хотя даже священники разойдутся в этом вопросе. А мы ведь про зависимость. Вот про зависимость. Эта зависимость от чего была у Уитни Хьюстон? Вот я хочу, чтобы мы еще раз подумали. Я думаю, что мало есть людей в России, которые, ну, совсем, которым совсем не нравилась эта чернокожая певица. Поэтому давайте послушаем еще одну ее песню. Вместе с Энрике Иглесиасом пела Уитни Хьюстон у нас в музыкальной паузе. Что же это за зависимость такая? Тут у нас есть радиослушательница, которая представляется псевдонимом Рэнди. Послушаем загадочную Рэнди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего загадочного. Рэнди достаточно древний псевдоним. Верю. Вот. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вообще первый раз в эфире выступаю. Вообще первый раз, в общем-то. Дай бог, чтобы не последняя. Не знаю, как получится, как. Вот, я что хотела сказать. Я хотела высказать свое мнение по данному вопросу. Слушаем вас. Я хотела сказать, что в этих отношениях, скорее всего, ни тот, ни другой не виноват, с одной стороны, с другой стороны, оба виноваты. То есть, следовательно, виноват кто-то третий. То есть вопрос же был такой, кто, да? Так вот, виноват тот, кто подменяет понятие любви и ненависти. Виноват тот, кто допустил, что в русском языке нет, есть только одно слово «любовь» без оттенков. Вот я не знаю, кто это. Тот, кто стравливает, тот, кто это допускает, тот и виноват, думаю. Или тот, кто всегда прав. Да, вот я именно например, об этом. Бог. Я тот, вообще кто на самом деле прав и считает, что он имеет право судить как-то вот. Вообще, это, я считаю, что если бы мы говорили «эрос», «филия», «старге», да, и «агапе», то, в общем, это мало бы помогло. Мы бы только еще больше запутались. Да, множить сущности. Да, наверное, не нужно. Нужно только понять, что же в этой сущности содержится. Если они оба, в чем я с вами полностью согласен, Рэнди, и Бобби, и Уитни подменяли понятие любви, хотя звучали именно эти слова. Но им наверняка помогали на английском еще в этом языке. Люди, которые из зависти, там, допустим, из каких-то еще других чувств, просто не давали им друг другу понять. У меня есть все-таки немножко другое подозрение. Ну что же все-таки, на чем основана любовь женщины к мерзавцу? А вы уверены, что он мерзавец был? Ну, или давайте это говорить объективно, социальному мерзавцу. Не обязательно Бобби, не обязательно Бобби Брауну, да, я сейчас имею в виду русскую любовь женщины к мерзавцу. Я попробую сейчас ответить на ваш вопрос, у меня есть тоже жизненный опыт по данному вопросу. Я могу сказать вам, что очень многие русские женщины, как мне кажется, естественно, будут любить в нашей стране только мерзавцев, потому что ни одного положительного персонажа в этой истории что-то нету. И тогда какая у них останется надежда? Ну, вот. Никакой. Вообще никакой. Абсолютно. Боже мой, какой вы оптимистичный человек. Все. Абсолютно. Я очень оптимист. Почувствовав себя мерзавцем до глубины души, прощаюсь с вами, Рэнди. Да, как бы, я же все-таки тоже, ну, понятно, что врач полупромежуточный, но как бы все равно же мужчина был когда-то. Я хочу сказать, что на самом деле я не уверен, что это так. Потому что вот, если уж мы вспоминаем Библию, то, мне кажется, тут виновата какая-то совсем другая надежда или убежденность, или претензия. Здравствуйте, Юрий. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я категорически не согласен с предыдущими формулировками. Я имею в виду ваш разговор, только что состоявшийся со слушательницей. По поводу того, что в русском языке есть только одно слово «любовь» и больше никаких оттенков. Да я тоже с этим не согласен, на самом деле. Но «любовь» — слово только одно. Нет, я тоже так вообще-то не считаю. Потому что кроме «любви» существует еще слово «нравится». Как? Нравится. Ой, вы знаете, любить и нравится. Можно я вас поймаю, Юрий, на секундочку? Да. Я хочу сказать, что существует в русском языке просто колоссальное количество слов, обозначающих оттенки любви. И вы знаете, это слово «понимание», «уважение», «дружба», «симпатия», «антипатия» — это тоже оттенок любви. Ненависть – это оттенок любви. Честь – это оттенок любви, потому что честь может быть построена только на любви к родине. Долг – это любовь к родине, профессии, семье. Просто некоторое выражение. Ответственность невозможна без любви. Я вам, знаете, какое количество слов этих могу перечислить, если уж говорить честно. Просто как-то они у нас, у таких православных, выпали за орбиту слова «любовь». Вот в чем дело. Может, благодаря Фрейду, а может, благодаря нам самим, из-за того, что мы перестали понимать, что же оно такое, все-таки это любовь. Простите, Юрий, мой возмущенный монолог. Нет, я добавлю еще немножко возмущения к тому, что мы начинаем забывать родной язык. Мы одинаково любим и женщину, и борщ в нашей речи. А что касается взаимоотношения подобных тем, что существовали у Витни, Царствия Небесного, я могу сказать, что подобных взаимоотношений и там, и здесь у нас вполне хватает, и считаю, что в основе этого может лежать даже какое-то не совсем божественное начало, а определенное какое-то сострадание, ощущение ответственности за человека и стремление вытащить его в какой-то мере, поднять оттуда, куда он попал. Спасибо большое, Юрий. Вы знаете, я думаю, что вы очень во многом правы. Я попробую чуть-чуть развить вашу мысль, но давайте сначала послушаем Александра из Екатеринбурга. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер всем. Во-первых, хочу выразить благодарность. Об этом мы сегодня не говорим. Вот. И на самом деле, что я хочу сказать, что начать с фразы, что любовь – это акт бесконечного великодушия. То есть, что такое великодушие – это умение отдавать, да, какие-то там чувства. Ну, то, что ты считаешь нужным для того человека, на которого направлено, говоря, это чувство, и то, что ему нужно. Вот. А вот именно зависимость, это, наверное, ощущение, что он дорог, этот тебе человек, но ты не выпускаешь это чувство или выпускаешь его, то есть бесконтрольно, неразумно. И в конечном итоге это приводит вот, к таким трагедиям. И я к чему тут хочу еще вывести, что это говорят, что я вот люблю, а никто не задумывается над тем, как любить, что такое любовь, что у любви все равно есть какие-то составляющие, что невозможно вот так вот прийти и крикнуть, ох, я такой весь хороший, я тебя люблю и ради тебя готов там на сумасшедшие поступки. Как раз вот такие выражения, что я готов на тебя, ради тебя там на все, они мне и, на мой взгляд, уже сигнализируют о том, что любовь уже перетекает не в то русло. То есть она спасибо. Уже. Спасибо большое, Александр. Очень трудно только нам судить русло любви, опять же, не очень понимая, о чем мы говорим. Вот, я считаю, отличная тема для того, чтобы продолжить сегодняшнюю как бы программу и одновременно успеть что-то понять послезавтра, в ближайшую пятницу. Давайте поговорим о составляющих любви, богатое понятие, и продолжим разговор о той же самой любовной зависимости, потому что все равно сегодня явно до конца не успеем. Вот что я хочу сказать и на что хочу обратить ваше внимание. Как бы это не было больно, это нужно научиться все-таки внутренне понимать. Мне кажется, это невероятно важно. Иначе мы все начнем состоять из зависимости и психических болезней и лечиться так, как лечилась Уитни Хьюстон. Сначала при Бобби Бланте, а потом без него. Я хочу сказать, что вот передо мной сидит красивая 30-летняя женщина. Ну, правда, чудо, что такое. Фотомодель. Последние 5 лет влюблена в мужчину, ну, ровесника практически, на несколько лет старше. Влюблена без всякой взаимности. Ничего в нем особенного нет. Ни богач, ни красавец, ни женат. После одной из совместных вечеринок они оказались в постели. И вот после этого эпизода в постели она начала на него охотиться. На самом деле, этот молодой человек, он доступен для любой женщины, по-моему, кроме нее. Именно потому, что она на него охотится. Как бы ждет на улицах, подстерегает в подъездах. Пришла ко мне, чтобы понять, как бы, что это с ней происходит, поскольку она вовсе не глупый человек. И, в общем, есть достаточное количество мужчин, которые как бы хотели бы ее устойчивых отношений с ней. Ну, это было давно достаточно. Я теперь уже могу об этом говорить. Что болело-то? Самолюбие. Она отдалась, вступила в близость, а он, гад, на нее не запал. Понимаете? Вот как бы все мужчины вокруг нее сами в снопы вязались, а он нет. Есть такая претензия в нас. Это претензия сделать из мужчины человека. Вот эта претензия, мне кажется, была у Уитни Хьюстон. Знаете, эта претензия хорошо известна по мифу о Пигмалионе. Взять, вырубить вот себе женщину, сделать из женщины человека, сделать из мужчины человека. Это на самом деле божественная претензия. Здесь мы путаемся, когда начинаем путаться со словом «ответственность», потому что не нуждался Бобби Блант в ответственности со стороны Уитни Хьюстон. Он нуждался в том, чтобы над ней издеваться. А она надеялась, что любовь, в ее понимании любовь, преодолеет все. А нужна была другая любовь. Совершенно другое воспитание. Ни нежностью, ни преданностью и непослушностью. А это такая хитрая форма человеческого самолюбия, его желание быть Богом. И получается, что моя вот эта 30-летняя пациентка и Уитни Хьюстон зависели-то не от любви, не от своих любимых мужей и любовников, а от себя, от своего собственного самолюбия. Типа того, как же так? Ну, он же такой глупый, грязный, никому не нужный, наркоман, алкоголик, а я ничего с ним не могу сделать. Я же выше его. А сделать из него человека никак не получается. У обоих на самом деле зависимость не от любви. У обоих зависимость от себя. Сегодня послушаем Уитни Хьюстон, а попробуем продолжить этот разговор и разговор о составляющих любви и в пятницу, и дальше, пока не разберемся. Спокойной ночи. If tomorrow is judgment day, sing, Bobby. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street. Oh, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. All right. As the years they pass us by.